Глава 23. Дмитрий Волков. «Привет, ты как там? Жива?» – написал я в чат Елизавете. «Ох, как я рада вас слышать, босс! Точнее, читать ваше сообщение. Значит, вы живы. Как там наши? У вас все получилось?» – ответила мне девушка. «Почти так, как задумывали. Реальность, конечно, оказалась сложнее, чем я думал. Но справляемся. Заняли центр Санкт-Петербурга. Отбиваемся от разных банд. А у тебя как дела?» «Жесть здесь творится. Власть в городе только сейчас в руки взяли военные. И то потому, что их оттеснили с границы. Поляки совсем обнаглели. Решили вернуть якобы свои земли. А так, тут полный беспредел. Да, у меня вернулись все игровые характеристики. Меня теперь не каждый обидит. И даже уровень взяла, но убивала гадов разных. Так что я теперь 9 уровня», — написала Елизавета. «А про сопряжение миров тебе разве не написала система?» — задал вопрос. «Нет. Какое еще сопряжение? Ты о чем вообще?» «Ожидается нашествие инопланетных тварей. Как это будет выглядеть, я не знаю. Но у меня стоит срок 128 часов. Уже, правда, меньше. Но за это время найдите хорошее место, где можно переждать первую волну. И да, у меня будет к тебе просьба. Наших родственников арестовали и, по последним данным, отправили в Калининград, Светлогорск, какой-то пансионат. Охранять их должны из ФСО. Что за подразделение, непонятно. Их выдернули из Подмосковья. В последний момент и хотят использовать для подчинения нас. Тебе нужно найти их и постараться освободить. Но я честно скажу, даже не представляю, как ты это сделаешь. Сами мы не знаем, когда сможем выбраться к вам. Поэтому сейчас вся надежда на тебя», — написал я, и девушка тут же ответила. «Сделаю все, что возможно. Но тут со мной подруга. Можно я ее к нам в клан возьму? Она боевая. Сама выживала здесь несколько дней, сражаясь за свою жизнь, как могла. Я за нее ручаюсь. Она маг 5 уровня. Уже инвентарь открыла». «Хорошо. Скинь ее запрос. Я подтвержу. И если понадобится, набирай еще. Только смотри, сама за них отвечать будешь. А сейчас прости, меня здесь вызывают. Спишемся позже», — написал я в ответ. «Босс, тут парламентер от великого князя. Хотят мирный договор обсудить. Прибежал ко мне посыльный, и я сразу встал, прогоняя сонливость. Чтобы добраться до места встречи, пришлось вначале перебраться через один из рукавов Невы на Васильевский остров, а затем воспользоваться услугами мобильного трицикла на основе велосипеда, ибо пренебрегать мерами безопасности было нельзя. Хотя система и уведомила, что я сейчас самый сильный игрок, но кто знает, может, у них есть пара игроков на один уровень ниже моего, и тогда они вполне могут справиться со мной. Встреча происходила посередине дворцового моста между двумя баррикадами, возведенными нами и противной стороной. Протокол встречи они предложили форматом 5 на 5 человек, и я согласился, но подтянул резервы из морского порта и приказал в случае нападения не защищать добро, а отступить. Проще потом еще раз отбить порт, чем потерять людей сейчас, потому что есть шанс, что это спланированная акция, и нас специально хотят отвлечь. Надо сказать, что противная сторона вырядилась в старинные наряды, чем меня сильно удивили. Я и мои сопровождающие были одеты в армейскую горку, а поверх — качественные доспехи из мира системы. Сами несли щиты, взятые у римлян со знаком «Римская 5» на них, что выглядело достаточно красиво. Да, собственно, и стратегия прямых противостояний была взята у римлян. Мы встали в 5 метрах посередине моста, разглядывая друг друга. Потом со стороны другой делегации принесли стол и стулья, на которых мы расселись. Я сел напротив лидера пришедшей стороны, а мои сопровождающие расселись с двух сторон от меня. «Господин князь, как вам обращаться?» — спросил высокий мужчина, имевший тонкие черты лица и говоривший с акцентом. «Можно просто «князь Дмитрий». «Хорошо, ко мне можно обращаться, великий князь Романов», — улыбнувшись, ответил собеседник, глядя на меня с превосходством. «Чё позвал? Решил немного сыграть в простачка?» — спросил я. «Фу, как некультурно! С вами говорит сам великий князь, оказав вам великую милость и удостоив вас личной встречи», — произнес один из сопровождающих, выйдя немного вперед. «Слышь ты, князек, «Мне до вас дела особого не было, но если хочешь, через 2 часа я буду сидеть в Эрмитаже, а твои слуги прислуживать мне и восхвалять меня, как умеют, соревнуясь в красноречии, чтобы мне отрубили голову», — зло произнес я, явно сбивая с настроя явившуюся делегацию. «Князь Дмитрий, давайте не будем заниматься угрозами, а попытаемся решить все проблемы мирным путем. Мы же сами пришли договариваться не под действием угроз с вашей стороны, а потому что всем руководителям пришло уведомление о сопряжении миров. Как я понимаю, нам стоит ждать инопланетного вторжения. Это должно стать поводом объединить наши силы под одним руководством, чтобы быстро и правильно реагировать на возникающие угрозы», — произнес Романов. «Я не против, если вы захотите присоединиться к моему княжеству под моим руководством. Остальное даже можно не обсуждать вообще», — произнес, улыбнувшись и смотря, как вытягиваются физиономии пришедших на переговоры. «Они что, серьезно думали, что могут вот так просто подмять меня под себя?» «Дмитрий!» «Князь Дмитрий!» — прервал я Романова. «Князь Дмитрий! Вы же понимаете, что нас намного больше. Мы уже создали систему управления, восстановили административный аппарат». «Да мне насрать, что вы там восстановили. Давайте ближе к делу. Объединения на ваших условиях не будет. Это даже не обсуждается. Хотите присоединиться ко мне? Не вопрос. Снимайте людей с баррикады. Мы заходим на вашу территорию, и я расставляю людей на руководящие должности. Часть административных функций мы оставим вам, но вы будете строго подчиняться законам моего княжества, вплоть до смертной казни за предательство и воровство в особо крупных размерах. Если вас это не интересует, то тогда говорить не о чем, и пора заканчивать этот балаган. У меня хватает своих срочных дел. Мне еще морской порт от трупов очищать, а то повадились шастать по ночам по моим территориям. Поспать спокойно не дают». «Да. По поводу вашего самовольного захвата порта, мы тоже хотели поговорить. Вам необходимо вернуть все товары, взятые в нем, так как это достояние всего города, а не только ваше. Жители уже начинают голодать, и им нужны продукты питания, которые вы присвоили единолично», — возразил мне великий князь. «Я был в своем праве. Морской порт захватили иностранцы и не собирались делиться продуктами и товарами с другими горожанами. Поэтому вынужден был взять порт под свой контроль, потратив на это ресурсы и людей. При захвате пострадало много моих людей, аж 8 человек. А жизнь своих людей я ценю. Поэтому порт останется под моим контролем, как минимум до зимы. А там видно будет», — ответил я. «Вот что вы за человек? Мы здесь пытаемся решить все миром, а вы только обостряете ситуацию. Хорошо, давайте попробуем обсудить условия мирного договора в существующих границах, вынеся за скобки морской порт», — предложил Романов. «Хорошо. Ваши люди и так называемые «князья» нанесли достаточно большой ущерб мне и моим подданным. Поэтому в качестве компенсации вы освободите территории от Невы до обводного канала, который займут мои люди. После этого мы можем рассмотреть рамочный проект договора и обсудить детали мирного урегулирования возникшего конфликта», — произнес я, видя, как наливается красным лицо моего оппонента. «Это невозможно. Даже обсуждать это не буду», — вскочив, произнес Романов. В ответ я встал и, развернувшись, направился в сторону нашей баррикады. «Стойте! Нам есть что вам предложить!» — воскликнул великий князь. Я задумался, остановившись на несколько секунд, после чего развернулся и направился обратно, усевшись на свое место, молча смотря на собеседника, и сделал самое недовольное лицо. «Мы готовы отдать вам Кронштадт». «Так он вам не принадлежит, и вы его не контролируете», — бросил я, прощупывая свою версию. «Мы в ближайшее время собирались подчинить его себе, а здесь уступим ради будущих добрососедских отношений», — заявил Романов, а после добавил. «Но, так и быть, готовы к ним присоединить Сестрорецк и Лисинос. Они стоят в стороне от наших планов. Как вам такое предложение?» «Там земли далеко не лучше, в основном болото, да и свалка рядом. Для сельского хозяйства они не под...» Неожиданно меня прервало системное уведомление. «Внимание! Являясь первым в рейтинге, вам предоставляется возможность участвовать в жеребьевке. Важный момент выбора противника при сопряжении миров. От вас будет зависеть, кого вы выберете и с каким стартовым бонусом окажетесь. Жеребьевка проходит в формате выполнения миссии. Игрок, больше всего набравший очков, будет выбирать мир, с которым произойдет сопряжение. Игроки, представляющие свои миры и не добравшие базовый показатель, будут участвовать в случайном распределении и без стартовых бонусов, что негативно отразится на результате сопряжения. Вы согласны? Да? Нет? Время вокруг как бы замедлилось, а я не знал, что делать. Что за жеребьевка? И почему именно сейчас? Да еще без пояснений. Конечно, мне хотелось бы отказаться. Но кого тогда система выберет в качестве кандидата и как справится другой игрок? С огромным сомнением нажимаю «да». Мир вокруг мигнул, и я оказался в своих доспехах, на большом поле среди других игроков. И далеко не все из них были людьми. Нас окружало небольшое поле, и, протянув руку, понял, что уперся в невидимую преграду. «Внимание! Все вы собраны для рейтингового боя. Ваша задача — захватить цитадель в долине перед вами. Срок 5 дней. Если вас убьют, то и в своем мире вы умрете. Все ваши показатели обнулены. Вы обладаете исходными характеристиками и одним случайным навыком. За убийство соплеменников вас ждет дебаф в виде обнуления характеристик, а другие игроки получат бонус за вашу смерть. До начала великой битвы осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Невидимая преграда спала, и я оказался в окружении людей и непонятных существ. «Эй ты, с углом на щите, давай ко мне в группу!» Раздался голос справа, и я посмотрел на огромного кузнечика с меня ростом, зеленоватого, одетого в броневые накладки, смотревшего на меня фасеточными глазами, и, кажись, секунду назад его не было. «Что, простите?» — произнес я, но своего голоса и языка, на котором произнес слова, не узнал. «Первый раз, что ли, на розыгрыше?» «Плохо, такие обычно не выживают. Но смотри, времени мало, обрисую коротко. В группе или отряде проще, очки распределяются равномерно, даже если ты не успел никого убить, что дает тебе шансы прокачать способности и навыки на начальном этапе. Сейчас будет месиво, и четверть сразу отсеется навсегда. Но возможность создать группу действует в ближайшие полчаса. Кто не попал в отряд, пойдут под руку старожилов, которые провели сотни таких боев. Одним словом, выжить в команде проще, чем в одиночку или под управлением коргов. Так зовут ветеранов. Решай, мне нужно всего 9 игроков. Больше пока набрать не могу, гарантирую, что больше 15% с общих очков не возьму», — произнес кузнечик, только голос раздался в моей голове. 5% не больше, я себе цену знаю, или так, или иди ищи других игроков». Ответил я, осматриваясь, и заметил, что многие собираются в группы, что говорило о норме такого поведения. Было немало игроков, как я, выглядящих новичками и не знавшими, что делать. «Вот до чего же вы раса, не могущая без торгов? Но я это предвидел. Хорошо. 10, и то только потому, что у тебя нормальные доспехи. Шансы выжить у тебя есть. Да и не выглядишь ты простачком. Вам предложено вступить в группу «Охра». Соглашаясь, вы разрешаете зачислять 10% от ваших побед на счет главы группы. Рейтинг отряда – плюс 2. Всего боев проведено 10. Также вам доступен баф от группы в виде 5% защиты и 5% атаки. Остальной опыт группы равномерно распределяется между всеми игроками. Принять – отклонить. Очень не люблю, когда меня вот так напрягают. Соваться неизвестно куда, да еще и делиться прибылью. Ну и плюсы в этом определенно есть. Но за 10 проведенных боев получен рейтинг плюс 2, что мне кажется маловато. А значит, не все так просто с этим отрядом. Да и само предложение меня насторожило. Однако я решаю пойти другим путем. Вызвав интерфейс, проговорил тихо. «Создать свой отряд». Внимание! Новички могут создать свой отряд с составом не более 2 игроков любой расы. Желаете создать свой отряд? Да, нет. Здесь я опять замер в нерешительности, а потом нажал «Да». Придумайте название отряду «Волки». Какой процент отчисления за полученные характеристики? 10% выбрал я. Ну вот, я так и знал, слишком ты умный, но молодец. Может, наладим сотрудничество? Предложил мне Охра. Можно, вдруг будет чем помочь друг другу. Вы принимаете предложение группы «Охра» на союз? Да, нет. Выбираю «да» и говорю новому союзнику. Пойду искать новобранца, как я понял, и может стать любой. Да, только смотри, если член группы умрет, не дожив до конца задания, ты получишь минус за каждого игрока, а если выживет, то получишь плюс. Так у тебя рейтинг всего плюс 2. Это сколько же доходило до финиша в конце каждого задания? Удивился я. «Почти половина каждый раз, так что шансы выжить в моей группе у тебя были. Ладно, бывай, мне тоже нужно еще набрать группу. Правда, пару человек со мной с прошлых турниров связались, так что мне еще 6 человек набрать», — сказал гигантский кузнечик и, резко прыгнув, исчез из вида. А я осмотрелся. Игроки стояли плотно на расстоянии 3 метра, и не все знали, что им делать, поэтому я внимательнее осмотрел соседей. А потом отмел их кандидатуры, раз уж Охра не стал их приглашать. Значит, и мне не стоит пытаться. Поэтому я направился в другую сторону, от того места, куда он прыгнул. Время до начала отборочного турнира еще было. Счетчик показывал 2 часа. Значит, сильно торопиться не стоит, но и затягивать тоже. Бродил я спокойно, стараясь идти туда, где больше людей. С другими расами связываться не хотелось, хотя были варианты, которые мне бы подошли. Уж явно сильные войны, но как себя с ними вести, я не знал. Здесь нужно знать традиции мира, откуда появился инопланетянин, иначе можно попасть на неприятности. Пока бродил, заглянул в интерфейс и остановился, как вкопанный. Система не соврала, урезав все показатели. Специализация героя — выживание. Уровень героя 1. Очки опыта 0/10. Очки навыка 0, свободные очки 0. Характеристики, атрибуты. Сила 2, ловкость 5, выносливость 3. Интеллект 5, мудрость 2, харизма 2. Удача 6, здоровье 10, мана 3. Физическая атака 1, броня 3. Магическая атака 0, магическая защита 0. Магическое зрение, радиус действия 5 метров. Меткость 1. Навык молния 1 уровня. Урон 5 единиц здоровья. Требуется 3 единицы маны. Радиус дополнительного поражения 10 метров с уроном 2 единицы здоровья. Инвентарь 1 ячейка, 25 килограмм. Базовый набор выживальщика. Да, показатели практически на нуле. Но и у других они должны быть похожими. Значит, шансы выжить есть, да и молния в начальном этапе довольно неплохой вариант. Осталось найти туповатого игрока с высокими характеристиками силы, который выступит в качестве танка. Вот только вокруг было больше инопланетян, даже близко несоотносимых с человеческой расой. Однако еще через 10 минут я увидел здорового человекоподобного громилу на голову превосходящего меня, которого укачивала змея с ногами и руками, может, даже больше 3 тонн, чем змея, хотя язык и голова больше похожи на змею. «Эй, этот парень со мной!» — сказал я, подходя и положив ему руку на плечо, для чего пришлось вытянуться. «Шел бы ты, человек! Не по тебе ноша, он мой!» — прошипел змей-человек. «Ты не понял, мой друг уже согласился присоединиться к моему отряду. Я обещал ему защиту и не оставлю его одного. Об этом просил лично вождь», — проговорил я, импровизируя. «Ты знаешь вождя?» — удивился здоровяк с зеленоватым оттенком кожи, посмотрев на меня. «Конечно, кто не знает вождя? Так что давай, вступай в отряд на стандартных условиях, пока тебя как пушечное мясо не использовали», — произнес я, скидывая приглашение через интерфейс. «Внимание! Вы приняли игрока Грох в отряд. Теперь ваш отряд получает право доступа к индивидуальным заданиям за награду. Пришло уведомление от системы».